Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес передачи поступил вопрос от Пестова Андрея Петровича из Пензы. Уважаемый владыка, сейчас все больше говорят о том, что научно-технический и промышленный прогресс разрушают жизнь на Земле и угрожают человеческому существованию. А можно ли искусственно затормозить этот прогресс? И как в связи с этим воспитывать молодежь? Еще совсем недавно, лет 20, ну сравнительно недавно, 20-30 лет тому назад, люди моего поколения и старше хорошо это помнят, когда в сознании людей не было никакой альтернативы научно-техническому прогрессу. Когда научно-технический прогресс однозначно в сознании людей отождествлялся с великим благом. Если кто-нибудь в то время поставил бы тот вопрос, на который мы сейчас публично отвечаем, то такого человека сочли бы за человека не совсем нормального. А вот сегодня заданный вопрос всем понятен. По крайней мере, озабоченность всем понятна. Даже то, что сегодня происходит с нашим климатом. Ученые говорят, что никогда не было в центральной полосе России такого жаркого августа. Я не знаю, что было или не было 100 лет тому назад, но я точно знаю, что при моей жизни ничего подобного не было. Как не было и тех страшных наводнений, землетрясений и всего прочего, что сегодня происходит с планетой. И ученые знают, почему все это происходит. Они связывают природные катаклизмы с научно-техническим прогрессом, с той экспансией, которую человечество осуществляет по отношению к природе, опираясь на результаты научно-технического прогресса. Правда, есть ученые, которые говорят, что научно-технический прогресс может принести и решение всех вопросов. Однако при ближайшем рассмотрении всей этой проблемы оказывается, что не только научно-технические факторы сегодня используются для того, чтобы решить стоящие перед человечеством проблемы, но и политические факторы, и прагматические факторы присутствуют в этом всемирном дебате о будущем нашей планеты. И оказывается так, что с одной стороны все сознают опасность, которая стоит перед человечеством. А с другой стороны, не все имеют готовность решать проблему с ущербом для своих собственных интересов. Ну вот хорошо известно, что не все государства мира ратифицировали так называемый Киотский протокол, который связан с вредными выбросами в атмосферу, в результате чего и развивается парниковый эффект. И как следствие повышения температуры, изменения климата на нашей планете. Самая могущественная страна в мире, Соединенные Штаты, отказываются подписывать этот протокол и ограничивать вредные выбросы. Сегодня Америка, а завтра, может быть, какая-то другая страна. Сегодня в области выбросов, а завтра в какой-то другой сфере. Почему человечество не может выработать приемлемый для всех стратегии преодоления этих проблем? Потому что есть такое понятие, как человеческий эгоизм. Ведь мы не склонны ограничивать себя в пользу соседа. А почему же в планетарном масштабе одна страна должна ограничивать себя в пользу соседа? Сейчас на знамени всех развивающихся государств, в том числе и нашего государства, другие лозунги – повышение ВВП, повышение общего благосостояния, модернизация страны, выход на иной уровень научно-технического развития и освоение природы, в том числе и природных ресурсов. И делается это для того, чтобы улучшить жизнь людей. – И немалую роль в этом играет сравнение России с другими странами. Мы живем хуже, чем другие, а должны жить не хуже, чем другие. И есть побудительные мотивы к тому, чтобы развивать и развивать технологии и осуществлять экспансию в отношении природы. Трудно сейчас нам ограничить свой рост, видя, как развиты наши соседи и как бурно развиваются другие наши соседи. Я привел пример России, потому что он нам всем понятен. Но то же самое происходит в масштабах всего мира. Рано или поздно человечество придет к мысли о том, что либо нужно изменить образ жизни, либо погибнуть. А как изменить образ жизни? По какому пути идти? Вот это самый главный вопрос. И ответ на этот вопрос предполагает прикосновение к духовной проблематике человеческой жизни. Совершенно очевидно, что ресурсов страны не хватит на всех, чтобы иметь такой уровень потребления, каковой имеют самые богатые страны мира. Значит, нужно снизить уровень потребления, в первую очередь, в богатых странах мира. А что значит снизить уровень потребления? А это значит от очень многого отказаться, к чему человек привык. Но привык человек менять каждые 3 года автомобиль. Привык менять свой гардероб каждый год. Привык иметь не один дом, а 5 домов. И тратить на одного себя энергии в 100 раз больше, чем тратят эту энергию в иных бедных странах мира. Попробуйте этому человеку сказать, что во имя спасения соседей и всех нас вместе ты должен ограничить себя. А кто призывает человека к самоограничению? Вера. Только религиозная вера призывает человека к самоограничению. Самоограничение на языке христианской веры именуется аскетизмом. Аскетизм – это не самоистощение, это не жизнь в пещере. А это способность регулировать уровень своего потребления, подчиняя этот уровень своим убеждениям, своему пониманию мира, человека, божественного присутствия в человеческой истории. Может ли человечество спастись, опираясь только на научно-технический прогресс, который сегодня и спровоцировал все эти наши беды? Ответ однозначный – нет. Человечество никогда не сможет, опираясь только на науку и технику, предотвратить глобальные катастрофы, если не изменится сознание людей, если не изменится образ жизни, если не произойдет отказ от безудержного потребления. А это означает отказ от греха. Вот и подошли к главной теме. Человеческая цивилизация, основанная на грехе, не жизнеспособна. Волчцы произведет земля, говорит Бог, наказывая Адама и Еву за грехопадение, изгоняя их из рая. Что такое рай? Это рай, это жизнь в гармонии человека с самим собой, с природой, с Богом. Это правильный путь развития человеческой цивилизации, которому Творец и призвал все творение. Мы отказались от Бога в лице прародителей, а потом, и не только в лице прародителей, и сами многожды повторили то, что совершил Адам и Ева в раю. И изменили путь развития человеческой цивилизации. От устроения гармонии перешли к самообогащению и потреблению. Вместо того, чтобы служить гармонии бытия, стали служить самому себе, не устрояя в себе внутреннюю гармонию, а потребляя все больше и больше и больше. А что касается самого научно-технического прогресса, его останавливать не надо. И остановить невозможно, потому что стремление к совершенству Бог вложил в человеческую природу. И наш разум развивается в соответствии с этим кодом, который Бог заложил при творении. У нас нету другого пути. Каждое последующее поколение людей будет более образованным, будет лучше знать окружающий мир, будет иметь более совершенные технологические средства. Все это заложено. И все ведь это должно было служить общей гармонии бытия. Но человек, развивая свой разум в соответствии с Богом, с заложенным кодом, очень часто отказывается развивать другую составляющую своей природы, нравственную составляющую. А ведь тут также необходимо идти к совершенству. Вот если совершенствование разума, если научно-технический прогресс в полной мере соответствовал бы нравственному и духовному совершенствованию личности и общества, если бы нравственное начало пронизывало собой личную, семейную, общественную жизнь людей, нравственное чувство, если бы превалировало во всем этом, то тогда сила ума, сочетаясь с силой духа, и формировала бы жизнеспособную цивилизацию. К чему призывает церковь? Она и призывает. Развивая силу ума, не забывать о силе духа. Потому что гений злодей куда опаснее злодея-дурака. Если человечество будет развивать только свою интеллектуальную силу и будет разрушать свое нравственное и духовное состояние, а сегодня мы можем свидетельствовать о том, что происходит разрушение нравственного начала и в личной, и в общественной жизни, вот тогда мы загоним всю нашу цивилизацию в тупик. Вот тогда и закончится история. Все то, о чем мы говорим, связано с эсхатологией, связано с темой конца света. Многие люди задают вопрос, ну как же это возможно, чтобы исчезла человеческая цивилизация? Ответ очень прост. Ведь не живут скорпионы в одной банке. Если все мы станем скорпионами, если у этих скорпионов будет самая совершенная технология – невероятно развитая наука, то неужели останется пространство для жизни? Мы уничтожим друг друга. Все то, о чем мы говорим сегодня, имеет непосредственное отношение к каждому из нас и ко всему человеческому сообществу. Вот другой вопрос, который мы получили в нашей почте – он очень связан с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. Православный должен быть оптимистом или пессимистом? Или, может быть, совмещать эти свойства? Спрашивает нас Жилейкина Анна Георгиевна из Тулы. Верующий человек должен быть не оптимистом, не пессимистом. Он должен быть духовным реалистом. Он должен знать все то, о чем мы сейчас говорим. Он должен понимать, что если дух не будет совершенствоваться, то пессимистический сценарий развития человеческой цивилизации всех нас ожидает. Но если будет развиваться духовная жизнь людей, мы уравняем разнонаправленные силы. Не пессимизм или оптимизм, а спокойный, исполненный веры и мудрости взгляд на то, что происходит со всеми нами. На мир и на человека должен отличать православного христианина. Дай Бог всем нам воспитать в себе именно таковую способность воспринимать окружающую нас действительность. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами и до новых встреч.